Потом вы выходите на пьяццу Ротонду, и вот он, храм храмов, затерялся в толкучке домов. Его затолкали со всех сторон архитектурные оборванцы. Под колоннадой приступают к туристам древние римляне в пластмассовых доспехах, переодетые стрельцы с Красной площади. Когда входите сквозь узкую щель огромных бронзовых зеленых от веков дверей, по голой потной коже пробегает сквозняк, будто кто-то прошмыгнул между ног, какая-то невидимая кошка или бог кошек. Вы входите из зноя в полумрак и прохладу. Все взгляды притягивают к себе окулус. Его подпирает косой столб света, пыль, дымка. Под потолком летают какие-то насекомые, вспыхивают в луче. Старинная фотография на стенде. Во время наводнения в храме плавают лодки или боги лодок. Все время хочется смотреть вверх в зрачок. Где-то там, высоко над головой, под клетчатым гулким сводом, притаились те, кого вздумал отменить своим указом наивный Феодосий, решив уплотнить их непорочной Марией и мучениками, или привезти 28 телег костей из катакомб.